Хочешь меня своим рэпом впечатлить, напичкай речитатив чем-нибудь значительным, чем-нибудь таким, к чему не подобрать ключи, тем от чего заболеешь и не спасут врачи. В темах не мельчи, в каждой рифме чип, зачитывать в ритм не надо особых причин. Помню чинную, чему меня учитель учил, делай рыбчину так же, как делаешь тайчи. Подчива, сморчиба, это лучший чил, мой уличный стиль не только для прокачанных точил. Под ногами много всякой беспонтовой мелочи, мне на них чхать, очки. Ночью за столом, на столе включен ночник, немало перевел чернил, как ученик. Хочу уточнить, я тут не набираю очки. Может быть, кого-то качнет этот черновик. Если мой спич звучит нарочито вычерно, вычеркни меня из плейлиста, либо тупо выключи. Читать о личном, таков обычай мой. Выхватил чего логичного, так держать, старичок. Кто-то обречен, тает подобно свече, и к концу остаться ни с чем. Я же предпочел тлению до талого жечь, чем кирпичом в стене. Лучше щит и меч. В багаже имеешь банковский чек, что возьмешь с собой на ковчег. Остаться человеком среди сволочей в городских джунглях, вера как мачет. Смотрю на спальный район из окна спальной, дома, скалы, столбы пальмы. Выпиваю заваренные в стакане дахумпау залпом. Это мой завтрак. Жизнь рали по бездорожью без карты, не остаться бы лежать на асфальте. Мелькают даты, чувствую себя нормально. Со мною братья, за нами правда. Один Бог, одна вера, одна кровь. Один день, одна жизнь, одна любовь. Один вздох, один слог, одна суть. Одинокий самурай продолжает путь. Один Бог, одна вера, одна кровь. Один день, одна жизнь, одна любовь. Один вздох, один слог, одна суть. Одинокий самурай продолжает путь. Походу хватит Лёхе столько хапати, расхаживать до трех по хате в халате. Хватит бухать и на выходных нюхать, легким дай отдохнуть, харе пыхать плюхи. В воздухе запахло орехом, кенгурухой, пуховик с вехом, минимал техно. Восходы в Орехово, на двоих по дэхе, трёха бэха и Илюхи пятихат сверху, эхо, проехали. В боях без доспеха похоронили некоторых, страх со смехом. Эпоха краха духа в поисках успеха, земля пухом, мы храним в сердцах тех, кого нету. Неплохой порох у Ахмеда в новых Химках. На Лыхина глухо, на Каховке тихо. Еще на Ходынке у Михи хороший выход, но он оглох на одно ухо с паханом в Балашихе. Нехилые приходы от химии, от ходники. Пароходы уходили на выхлопе стихи. На троих полтораха, в попыхах за хмуром. Движуха на ВДНХ с хайдуром. Хагакуры, потихоньку холодала кухня, сахар в какао, Шанхай, нихао. Охапка шалухи в духовке на халяву. На серпуховке захвати хот-доги, Андрюхи похавай. Выдохи, вдохи, в арках и во дворах полыхают бохи, дохляки ловят ха-ха. Пешеходам похер, хоккеисты на коньках. Я на Хонде, на сходне, сегодня сходняк. Один Бог, одна вера, одна кровь. Один день, одна жизнь, одна любовь. Один вздох, один слог, одна суть. Одинокий самурай продолжает путь. Один Бог, одна вера, одна кровь. Один день, одна жизнь, одна любовь. Один вздох, один слог, одна суть. Одинокий самурай продолжает путь.